Дополнение от переводчика. Вторым Фергюсоном Эрику Тенхагу стать не удалось. Чемпионат Премьер-лиги 2024-25 года команда Манчестер Юнайтед начала не лучшим образом, проиграв 3 матча из 6. Особо болезненным стал проигрыш 29 сентября 2024 года команде Тоттенхэм Хотспур со счетом 0-3, причем на стадионе Олд Траффорд. Игра была жесткой. 8 желтых карточек и 1 красная. На 42-й минуте удален капитан Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш. Этот сухой разгром на домашнем поле стал уже вторым в начале чемпионата. 1 сентября с тем же счетом 0-3 красные проиграли на Олд Траффорд Ливерпулю. Основную вину за столь плохой старт болельщики и комментаторы возлагали на главного тренера. А сам он заявлял, что ответственность за неудачи должны нести все – и главный тренер, и игроки, и клубное руководство. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стал проигрыш команде West Ham United 27 октября 2024 года, после которого «Красные дьяволы» опустились на 14 место в турнирной таблице Премьер-лиги. На следующий день руководство клуба объявило о досрочном расторжении контракта с Энриком Тенхагом, которого сменил Рут ван Нистелрой. С лета 2024 года бывший его ассистентом. Пока нельзя сказать, останется ли Ван Нистелрой с красными дьяволами надолго. На основании того, что с недавнего времени 27,7% акций Манчестер Юнайтед принадлежит крупному британскому бизнесмену Джеймсу Артуру Рэдклиффу, который заявил о намерении приобрести клуб полностью, а пока что участвуют в управлении им, многие болельщики надеются на возвращение их кумиров на стезю настоящего английского футбола. А для этого команде нужен британский тренер. Кто им может стать? Кто рискнет бросить вызов Алексу Фергюсону сквозь время? Поживем, увидим.